Малька заметил в тени смутное очертание мужской фигуры. Он медленно подошел к Амору Мербале. Она сидела в шезлонге, положив ногу на ногу и поигрывая связкой ключей от Ламборгини. «Сядьте», — приказала она. Малька подумал, что, может быть, сейчас он умрет. В ходе своей карьеры внештатного агента он нередко задумывался о смерти. Но разве не глупо умереть из-за пригоршни долларов? Даже такой большой пригоршни. Он с горечью вспомнил о своей безумной мечте восстановить замок предков, которую лелеял много лет и ради осуществления которой столько раз рисковал жизнью. Вот только в отличие от предков, его крестовый поход в основном сводился к бесконечным усилиям оплатить счета строительных фирм. Он сел. «Что вы хотите? Кстати, надеюсь, цветы вы получили?» Ее легкий смех показался ему совершенно искренним. «Я знаю, что вы хорошо воспитанный человек». Малька внимательно посмотрел на нее. «Много макияжа, дорогие серьги, декольтированное платье, расшитое серебряными блестками». Гармонию нарушали только лежавший рядом с ней на столике кольт 45-го калибра, да притаившийся в тени Бьеннеме. «Так что вы хотите?» — повторил Малька. «Помочь вам». «В чем?» — она вздохнула. «В выборе друзей». «Сегодня днем я уже дала урок Жюльену Лало. Думаю, он не скоро прикоснется к своему любимому Буа Кошон, и помогать вам тоже больше не будет». «Почему вы сказали ему, что его выдала Симона Хинч? Он пытался ее изнасиловать?» Смешок Амур Мербале означал, что такие женщины, как Симона Хинч, и существуют для того, чтобы их насиловали. «Я ее не люблю и не желаю, чтобы она вмешивалась в мои дела. Для нее это тоже будет хорошим уроком». «Раз вы все знаете, то почему не высылаете меня из страны?» — спросил Малько. Она закурила и совершенно серьезно ответила. «У нас демократия. Мы не любим высылать людей, ждем, когда они сами уедут. Правда, мой друг Жозеф Бьеннеме считает, что вас надо убить, потому что вы враг нашей страны». Она затянулась и медленно выпустила дым. «Но я решила не убивать вас. Вы можете быть нам полезным. Короче говоря, предлагаю вам жизнь в обмен на одну услугу». Скверно, Малька решил прикинуться дурачком. «Не понимаю». Амур Мербале вдруг резко наклонилась и ткнула его в тыльную сторону ладони горящей сигаретой. Он вскрикнул от боли и неожиданности и отдернул руку. Несколько секунд Амур Мербале пристально смотрел на него, чуть приоткрыв рот, потом сказала: «Это вам за тот вечер, а теперь мое условие. Мне нужен Габриэль Жакмель. Живой или мертвый?» Малька потер руку. Значит, его предположение было правильным. Он подумал, что она, скорее всего, не знает о его сговоре с Чезаре Костелло. В противном случае ему остается только срочно написать завещание. «И если даже вам не удалось его найти, то как это сделать мне?» — сказал он. На мгновение ему показалось, что она сейчас схватит кольт и пристрелит его. «Хватит шуток», — прошипела Амур Мербале. «Я все знаю о ваших подлых планах поставить у власти Жакмеля. У меня есть все основания, чтобы уничтожить вас. Даю вам последний шанс доставить мне Жакмеля или сообщить, где он находится. Если через 3 дня вы этого не сделаете, Я прикажу Бьеннеме убить вас.